Глава 7. Пространство тьмы. В джунглях было душно. Тяжелый влажный воздух, полумрак и тишина угнетали. Он хотел быстрее избавиться от неприятных ощущений и непрерывно шел на запад, не выбирая дороги. Взобравшись на высокий холм, где почти не было деревьев, он остановился. Впереди было видно бесчисленное множество таких же холмов, возвышающихся над джунглями. Город Пта не был виден. На севере была видна еле различимая темная полоса. «Это море», – догадался Холрейд. Затем он увидел, что спустившись с холма, можно попасть в большую долину, где нет зарослей пальмовых деревьев. Там был огромный военный лагерь. Всюду много воинов, животных и женщин. Присутствие женщин в армии сначала удивило. Затем он сообразил, что это огромное войско не на маневрах. Это поселение, где семьи некоторых воинов живут в постройках, похожих на казармы. Повсюду можно было видеть, как происходят учения отдельных подразделений. Вот равнодушно галопирует слоноподобная кавалерия. Всадники держат перед собой длинные пики, и главная их забота – не нарушить строй. Будничная картина надоевших всем маневров, без которых немыслима регулярная армия. Издалека было видно, как отдельные всадники покидают свои отряды, подъезжают к женщинам, но затем возвращаются в строй. Это нарушало стройность рядов, но было по-человечески объяснимо. На дальнем краю долины виднелись другие казармы, рядом с которыми маршировала пехота. Путь на запад лежал через долину, кишащую воинами. Холруид решил, что надо идти дальше и вести себя как пта. А может быть, на него просто не обратят внимания? Вся долина протянулась миль на 5. И пройти ее можно часа за 1.5, если не останавливаться. Он прошел 1/3 пути и приблизился к группе мужчин и женщин, готовивших пищу, когда сбоку услышал тяжелый топот целого строя всадников на грузных животных гримпсах. Первая шеренга остановилась в 10 футах от него. Всадники с насмешливыми улыбками следили за Пта-Холрейдом. Тот, который был одет лучше всех, поднял руку и, отделившись от строя, направил своего гримпса к Холрейду. Лицо его вытянулось в изумлении. Он снял шляпу, украшенную цветными перьями, и, взмахнув ею, прокричал: «Принц Энезио, ваше удивительное посещение нашего полка вдохновит всю армию! Один, без свиты, это подвиг! Разрешите информировать маршала о вашем визите!» Он умчался прочь, оставив Холрейда посреди огромной толпы мужчин и женщин, с мыслью, что кроме статуи во дворце, на него похож еще один человек по имени Энезио. Принц Энезио. Такое сходство тревожило. Холрейд попытался оценить положение, в котором он очутился. По всей долине маневрировали отряды наездников и пеших воинов. У каждой казармы выстраивались шеренги, а вокруг собралась масса мужчин в шляпах с перьями и женщин. Значит, это офицеры и их жены. Путь на запад перекрыт. Ничего не оставалось иного, как играть роль принца Энезио. К тому же, здесь можно изучить, на что способна такая армия, как надлежит ей управлять, а затем вперед на завоевание Нуширвана. Внезапно он осознал рискованность своих планов, но нетерпение нарастало. Он был возбужден возможностью приблизиться к цели. Почти наверняка он похож на принца Энезио не только внешне, но и голосом, манерами, но главное в другом. Он был пта. 3-жды величайшим пта. Пта всего Ганвалейна. Осознание близости к Богу гулко отозвалось во всех уголках его тела. Холрейд надменно окинул взглядом окружавших его женщин, офицеров, ждавших распоряжений главнокомандующего, и самоуверенным тоном произнес: «Готовьтесь к войне! Я буду наблюдать за маневрами! Продолжайте!» По реакции окружающих он понял, что эта фраза прозвучала убедительно. Это сказал не Холрейд, а Пта. Скорее, это сказал высокомерный принц Энезио. Пта становился все мудрее, набирался опыта и шел к цели. Толпа вокруг вела себя естественно. Молоденькие и миловидные жены офицеров смотрели на принца с нескрываемым любопытством. Высокий мужчина средних лет в шляпе с 10 белыми и 5 красными перьями вышел вперед и с достоинством произнес: «Мы все польщены, повелитель. Я сохранил в память этот день, когда был представлен вам во дворце. Разрешите напомнить мое имя? Маршал Нант. Все 9430 усиленных корпусов, которыми мне поручено командовать, готовы хоть сегодня отправиться к границам Нушервана». Его речь продолжалась. Холлоред хотел ее дослушать до конца, но не смог. Всплеск личности Пта стал быстро угасать. А мысль Холлорейда закружилась в водовороте подсчета численности армии. 9430 армейских корпусов. Если в каждом от 40 до 90 тысяч человек, как было раньше, а в этой долине, кажется, марширует более 100 тысяч человек, даже если всего 40 тысяч, то во всех корпусах наберется 400 миллионов воинов. Это трудно представить. Шоковое состояние проходило. Наверное, для страны с населением в 54 миллиарда человек это не очень большая армия. Даже Нушерван с его 5 миллиардами населения был способен вывести на поле боя миллиард своих воинов. Холрик пытался сдерживать учащенное дыхание. Его переполнил восторг полководца, получившего в подчинение армию, возможности которой невообразимо велики. Надо подумать о тактике Блицкрига. Скриры – авиация. Гримпсы – танки. Пехота способна захватить любую территорию противника. С каждой минутой неведомая и огромная страна становилась все более понятной. Здесь можно не умирать, а жить вечно. Он должен жить в этой стране. Холрид Пта – божественный правитель Ганвалейна. «Ваша светлость, извольте последовать за мной. Если вам будет угодно, я распоряжусь провести парадное перестроение всего корпуса. Если это доставит вам удовольствие, то каждый из 350 тысяч офицеров и солдат...» «Из скольких?» – тихо спросил Холрид. Сознание снова захлебнулось грандиозностью прозвучавшего числа воинов. Мозг снова отказывался воспринимать информацию. Он ошибся ровно в 9 раз. В армии Ганвалейна может воевать 3,5 миллиарда человек. В год смерти Холрейда на всей планете жило почти в 2 раза меньше людей. Величайшая армия могучего государства. Его армия. Его земля. Надо только завладеть ею до конца, спутать планы богини. Овладеть тем, что принадлежит ему по праву. Где-то сзади, за спиной, раздался мягкий женский голос. «Я здесь, Пта, в новом теле, чтобы помогать советовать тебе». Эти слова произвели странный эффект. Появилось чувство абсурдности происходящего. Питер Холлорид, простой американец, демократ, и вдруг владыка мира. Чертовски недемократический бред. Сможет ли он убедить свое второе «я» отказаться от таких намерений? Сомнения охладили разум, и Холрид угрюмо взглянул на новый облик Лоони. Теперь она была в пухлом теле женщины среднего возраста. Он не успел ничего произнести в ответ и снова услышал ее шепот. «Я жена маршала Нанда, та, что слева его любовница. Не обращай внимания, Пта. Армия должна быть преобразована. Раньше женщинам не разрешали жить вместе с мужьями. Но Инизия решила уничтожить тебя и привела все войско в такое состояние. Многие офицеры понимали, что это расхолаживает солдат, и продолжали проводить учения. Дисциплина в армии не так плоха, но Инизия не знает об этом». «Моя дорогая», – раздался голос маршала, – «не отвлекай его высочество от государственных дел». «Я говорю принцу Инизио очень важные вещи. Правда, ваша светлость?» Улыбнувшись, Холрид кивнул. Он вдруг почувствовал вернувшуюся уверенность. Ответ женщины был дипломатичен и вполне удовлетворял окружающих. Это была жизнь, открывающая каждый миг очередную грань своего многообразия. В действии Хлоони было много такого, что не нравилось. Но она пыталась помочь ему. Надо снова попытаться оценить все происходящее, понять логику развития событий. Ее тело, ее настоящее тело, заключено в темницу, оковано цепями. Но она до смешного просто попадает в другое тело. Из-за нее Пта должен идти на риск. Нет, ему еще многое не ясно. Так же туманно выглядят мысли о нападении на Нушерван. А где тюрьма, в которой заключена Лоони? Почему она не может говорить ему? Кто мог запечатать уста богини? Действительно, до нападения на Нушерван еще далеко. Но оно возможно. Дорога к цели казалась открывшейся на долгое время. Возможно, сознание противится действию из-за сочувствия и уважения перед истинным телом Лоони. И вновь зазвучал ее голос. «Пта, ты не должен оставаться здесь. Ты увидел все, что имеет решающее значение. Ты уже знаешь главные недостатки армии. Дисциплина падает потому, что в каждой солдатской хижине есть любовница. Офицеров отвлекают от дел жены. Богиня Инизия хочет уничтожить тебя. Теперь ты знаешь и это. Не теряй время на эту мизерную часть твоей армии. Клянусь тебе, каждый час, каждая минута твоей жизни важны. Помни, Пта, мое тело все время лежит во мраке темницы. Если Инизия увидит мою плоть без души, то сможет уничтожить ее. Тогда вернуть мне все способности сможет только Пта, обладающий абсолютным могуществом. Ради твоего и моего спасения позволь провести тебя через пространство тьмы. Ты должен познать ее. Это необходимо для победы над коварством Инизии». Холройд слушал ее напряженно, но неохотно. Он был почти уверен, что сам смог бы оценить недостатки армии. Но, услышав последнюю просьбу Лоони, с изумлением повторил ее слова. «Пространство тьмы?» Она нетерпеливо взмахнула руками. «Это всего лишь возможность покинуть долину. То, что ты открыл сегодня, можно было узнать еще вчера. Утро началось. Ты узнал, что надо исправить в армии. Знай, что у Инизии есть человек, необыкновенно похожий на тебя. Даже голоса у вас неразличимы. За эти несколько минут я не смогла рассказать тебе все, что должна. Пта, проведи все утро со мной. Выслушай все, чему я должна научить тебя. А затем иди своим путем. Пта, скажи, что ты будешь желать прохода через пространство тьмы. Ты должен сказать это. Если бы я могла, то заставила бы тебя сказать это немедленно». Холройд перестал ощущать нерешительность и заинтересовался. Она была права. Из всех проблем, возникших с момента прибытия в Ганвалейн, сложнее всего было накопить необходимое количество знаний, познать сущность этого мира. Внутреннее сопротивление выполнению некоторых желаний Лоони не мешало провести с ней несколько часов в простой беседе. Может быть, он поспешил в прошлый раз, покинув ее так невежливо в лесной избушке. В это время маршал Нант отчетливо произнес. «Войска построены. Принц, назовите любое подразделение, которое вы желаете увидеть в действии». «Назвать подразделение?» Холрид презрительно ухмыльнулся. «Только назвать и все? Произвести его точное наименование по уставу армии Ганвалейна? Только раскрыть рот и продемонстрировать его полнейшее невежество, незнание командующим прописных истин?» Он повернулся к жене маршала и поспешно прошептал. «Я согласен пройти через пространство тьмы. Что делать?» Ответ прозвучал. Все вдруг исчезло. Сплошная темнота. Она была густой и непроницаемой. Через мгновение он ощутил, что Лоони рядом. Он и эта женщина были тенями в ночи. Тенями кромешной тьмы. «Как далеко?» Слова коснулись его мозга, хотя они не прозвучали в ушах и не были адресованы ему. Он не осознал, откуда пришла эта мысль, но она пришла. Все было ясно. Он существовал в этом пространстве тьмы. Его мозг обладал сверхчеловеческими способностями и ждал ответа на вопрос. Сознание звенело, как перетянутая струна. Ответ пришел издалека. Все пространство и время вздохнули ответной мыслью, отзвуки которой пересытили черный водоворот тьмы, уходя снова вдаль быстрее, чем летели тени мужчины и женщины. «Дальше, раб! Но годы уже длинны! Они будут длиннее!» Ночь времени углублялась, века растворились во тьме. Холройду пришло бездонное чувство, что вечность так же близка, как эта всесокрушающая ночь. Он осознал, что сознание женской тени тоже было двойственным. Одна сущность корчилась в бессильной ярости, подчиняя своим желаниям тело. Другая была рабски безвольна, зависела от прихоти растущей. Лишенная даже искорки света вселенная пульсировала, переполненная страхом, горевшим в угнетенной части ее сознания, потерявшей надежду. Надежда может умереть в этом черном нигде. Эта мысль пришла резко и отчетливо прозвучала в сознании. «Как далеко? Дальше, глупец! 100 миллионов лет? Дальше! Гораздо дальше!» Порабощенный женский ум успокоился, доверился силе, властвовавшей над ним. Длинная ночь завершилась. Холройд все еще продолжал грезить пространством тьмы, балансируя на грани подсознания и окружающей реальности. Мозг был в смятении. Что произошло? Он слабо попытался стряхнуть со своего тела что-то лишнее, необычное, раздражающее. Ночь смыла чувство обладания телом. Но оно продолжало существовать. Наконец он открыл глаза. Тело вовсе не лежало, как ему казалось. Ноги стояли на полу лесной избушки, а рядом стояла крестьянка Мора. В той же позе, в какой он оставил ее несколько часов назад. Мозг Холройда окунулся в воспоминания. Назад, сюда, в джунгли, в знакомый домик на поляне, где не чувствуется жизнь. Она перенесла его назад, через пространство тьмы. Назад, в прошлое. Но как? И Холройд рассеянно спросил. «Я сплю?» «Это было воспоминание», – спокойно ответила девушка. Смысл фразы был непонятен. Холройд изучал выражение лица девушки, но оно было бесстрастным. Потом она произнесла. «Это было воспоминание о том, как Пта был впервые перенесен в Ганвалейн. Только с твоего разрешения и очень кратко я могу показать тебе, что случилось. Ты ведь желаешь познать эту ценную истину?» Холройд не спешил, пытаясь вспомнить все пережитое им в Ганвалейне. Наконец он произнес. «Но и ты была в моем воспоминании». На мгновение его пронзила уверенность, что он пробил брешь в окружающей его фантасмагории. «Это ты перенесла меня!» Он замолк и заново попытался представить, как одна часть сознания девушки корчилась от боли, мятежно пытаясь освободиться от влияния второй сущности. Мягкий голос девушки прервал эти мысли. «Да, я была тогда с тобой, но не по своей воле. Возможно, теперь ты сможешь представить могущество силы, противостоящей тебе». Холрот кивнул. Неприятная дрожь медленной волной хлынула по всему телу. Ее объяснения совпали с догадками, но не воспринимались как реальность. Женщина, существо из пространства тьмы, властвующая над временем, богиня Инезия. Да, это точно. Впервые Холройд полностью осознал, что он действительно должен драться за свою новую жизнь. Уже дерется. Импульсивно Холройд шагнул к помосту, из которого торчал молитвенный жезл. Подойдя вплотную, он вопросительно оглянулся, затем шагнул на помост. Она кивнула и рванулась вперед. Ее нетерпение заставило Холройда улыбнуться, и он уступил дорогу девушке, как бы извиняясь за то, что в прошлый раз убежал. Уж очень спешила Мора тогда продемонстрировать божественную силу жезла, показать, как он действует. Она не могла знать, о чем думал Холройд, уходя, и должна подумать, что Холройд Пта действительно извиняется. Риск есть, но он неуловимо мал. Девушка хочет помочь, но почему она так нетерпеливо рванулась вперед? Стоя у жезла, крестьянка Мора говорила. «Молитвенный жезл имеет большой смысл, но прежде нужно понять. Тебе надо владеть Ганвалейном. Пусть тебя не удивит, что для этого нужно покорить Нуширван. Там находится великий трон власти. Раньше он стоял в твоем дворце в крепости Пта. Инизия привезла его в столицу Нуширвана по разрешению Нушира. Но это даже хорошо, ведь все могущество придет сразу, как только ты, Пта, сядешь на него. И в Ганвалейн вернется лучезарный, единственный Пта. Инизия верит, что сможет уничтожить тебя, прежде чем ты доберешься до трона и овладеешь им. Пта, умоляю, поверь мне, только вторжение в Нуширван во главе самой могучей армии позволит тебе сесть на божественный трон Пта. Девушка умолкла, будто уже не хватало сил произносить слова, отягченные таким глубоким значением. Переводя дыхание, она продолжила с возросшей энергией. «Пришло время действовать решительно. Нам нельзя останавливаться. Как только ты познаешь действие молитвенного жезла, я объясню, что еще ты должен совершить. Возьми меня за руку». Холройд осторожно дотронулся до ее ладони и ощутил тепло охвативших его кисть пальцев. Жизненная энергия пульсировала в теле девушки, обволакивая и его плоть. Волосы шевелились, будто наэлектризованные. Пришла мысль поцеловать Мору прямо сейчас. Поцеловать! А не сама ли она внушает ему это желание? Неужели это ее мысль через пальцы струится в мозг Холройда Пта? Да нет. Он и сам способен был так реагировать на тело крестьянки. С любопытством он наблюдал, как девушка коснулась верхушки молитвенного жезла, охватила его пальцами, на мгновение застыла, обернулась и, глядя в глаза Холройду, стала опускать руку, говоря при этом: «Хочу повторить, действуй уверенно, ты практически неотличим от принца Инизио. Даже манера говорить, оттенки голоса совпадают». «Почему?» Холройд осекся, когда пальцы девушки достигли места, где молитвенный жезл соприкасался с помостом. В это мгновение он ощутил, что держится не за теплую руку женщины, а будто за высоковольтный кабель без изоляции. Тело Холройда Пта корчилось в конвульсиях. Он пытался высвободиться, но его усилия были тщетны. Телом владело вливающаяся в него огромная энергия. Сознание пронзало острое, как игла, мысль. Обман.